Глава 118. Левелин. Безумная затея. На короткий момент показалось, что туман остался нем к моему предложению. Но вот силуэты замерли, оборачиваясь ко мне. Они ждали. Сглотнув ставшую вязкой слюну, закусила губу. Рука Азазеля, сжимающая мое запястье, причиняла боль. На том месте точно останутся синяки. Но разве теперь меня это должно волновать? Щупальца тумана, клубящиеся под ногами, стали расползаться, а по обе стороны, словно создавая живой тоннель, выстраивались тени, как уже случалось прежде. «Азазель!» — повернулась я к нему, смотря в самые прекрасные лазурные глаза, наполненные ужасом. Мое решение было жестоким, эгоистичным и отчаянным, но я не знала, как еще могу спасти бабушку и Эмиля. Сейчас я начала понимать маму своего Сида, ведь она также пыталась защитить того, кого любила. «Прости меня», — прошептала тихо, не находя оправданий. «Я не смогу стать твоей женой». Ярость отразилась на лице мужчины, он крепче сжал мою руку, делая решительный шаг в воду. «Я же сказал, вместе до конца». Горло сдавило спазмом, губы задрожали, обжигающие слезы потекли по щекам, капая в черную воду. Имела ли я право спорить? Скорее нет, чем да. Именно поэтому лишь тихо кивнула, взглянув на то, как воды отпускают своих пленников. Веревки упали с рук бабушки и Эмиля. Они зашевелились, только сейчас замечая нас. На их лицах отразилось узнавание. «Левелин, Азазель!» — хрипло произнес мой друг. «Дитя мое!» — в ужасе ахнула бабушка. «Я люблю вас. Спасибо, что стали моей семьей!» — улыбнулась им, глубоко вздохнув и отгоняя ужас, который сковывал тело. Мучило лишь одно — я не хотела тащить Азазеля с собой. «Отпусти его, слышишь?» — умоляла туман. «Не позволяй ему жертвовать собой. Этот мужчина и так прошел через ад». Шаг, еще один. Я попыталась вырвать руку из схватки любимого, но он держал слишком крепко. Темные силуэты в тумане не шевелились. Среди них, казалось, я узнала мужчину, не давшего мне упасть, и женщину, стоящую рядом с ним. Я чувствовала давление их взглядов, хоть и не могла рассмотреть глаз. Вода вокруг нас забурлила, туман поднялся выше. «Ас!» — повернулась я к любимому, глядя на него в последний раз. «Вместе до конца!» — яростно рыкнул он и, дернув меня на себя, порывисто прижал к своему телу. Я подчинилась, обвив его талию руками. Слух уловил отдаленный, полный ужаса, крик короля. Но было уже поздно. Тело сковало холодом, вода поднялась, а щупальца тумана облепили кожу. Зажмурившись, я спрятала лицо на груди своего Сида, чувствуя, как меня окутывает его тепло. «Не отпускай!» — прошептал он мне на ухо. «Что бы ни случилось, не отпускай меня!» «Никогда!» — ответила так, чтобы он услышал. Гул воды и стенания душ поглотили все прочие звуки. Казалось, мы находимся в водовороте. Не знаю, сколько это продолжалось. Мгновение или вечность. Время потеряло всякое значение. Я стояла, не шевелясь, прижимаясь к единственному источнику тепла, ставшему моим спасением. Тишина. Нас окружила звенящая тишина. Не смея открыть глаза, я замерла. «Дева, коснувшаяся трех миров!» Раздался женский голос. Он разносился отовсюду. «Ты смелая!» Отстранившись от Азазеля и взяв его за руку, чтобы точно не потерять, я осмотрелась вокруг, наблюдая лишь холодную стеклянную гладь, которая вызывала во мне только одно сравнение — пустота. Среди этого ледяного плена стояла высокая женщина в искрящемся платье. Ее длинные серебряные волосы струились до самого пола, а кожа незнакомки — отливала легким лунным светом. «Поверить не могу!» — ошеломленно шепнула Азазель и, не отпуская моей руки, стремительно встал на одно колено. «Леви, — дернул он меня за собой. «Нет необходимости, юный Сид», — хмыкнула она. «Я наблюдала за тобой, коварный обманщик. Ты был готов пойти на подлость», — с укором произнесла она. «И пошел бы ради достижения цели. Я даже подумывала в наказание забрать деву, с которой соединила твою душу». «Так и есть», — склонил любимый голову. «Что? Нет!» — все еще стоя перед этой странной женщиной, рыкнула я. «Азазель бы никогда!» «А знаешь ли ты, дитя, своего суженого?» — мурлыкнула незнакомка. «Сможешь ли простить коварство Сида? Лунный народ, наделенный магией, вы должны были стать защитой для тех, кто слабее. Обладая силами природы, вам предстояло подарить процветание королевствам дневного и теневого двора. Но мои дети погрязли в алчности, лицемерии, лжи и жестокости. Вы пали. Верно. Не поднимая головы, произнес любимый. Затаив дыхание, я смотрела на эту женщину, на лице которой отражалось разочарование. Я хотела помочь все исправить. Подарила силу, способную менять мышление. Тамерон Бастиан был сильнейшим в своем поколении. Собственными руками я сотворила чудовище, коим можешь стать и ты. Больше этого не допущу. «Азазель не чудовище!» — выпалила я в сердцах, игнорируя важность стоящей передо мной особы. Терять уже было нечего. Во всяком случае, я на это надеялась. «Он не такой», — добавила тише. «Азазель храбрый, честный, преданный и искренний». «Лоевелин, это не так», — все еще понурив голову, хрипло произнес любимый. «Я хотел воспользоваться тобой, был готов принудить». «Я простила тебя», — рыкнула яростно. «Если бы ты не вмешалась сегодня, мне бы не хватило сил справиться. Я едва не потерял себя». «Ты сильнее, чем думаешь», — возразила в ответ, не желая верить в заявление незнакомки. Я догадывалась, кем именно она была, но не решалась признаться даже самой себе. Твоя дева верит в тебя. А заслуживаешь ли ты этого, юный Сид? Вам так и не удалось понять, что туман — не проклятие. Он лишь отражение той гнили, что разрослась на землях теневого двора. Вы сами себя наказали, за что и расплачиваетесь. Тамерон Бастиан перешел все допустимые границы. «Он больше не опасен, а Азазель лишил его сил», — уверенно заявила я. «Он справился, не пролив кровь. Сидам нужен тот, кто поможет понять их ошибки». Губы богини изогнулись в ухмылке. «Ты просишь для него шанс? Хочешь, чтобы я вернула этого юношу в мир живых? Он сам шагнул в мои воды». «Нет», — скинул взгляд Азазель. «Я не уйду. Без Левелин не пойду». «Вот как? Выходит, дитя смешанной крови влюблен? Настолько, что готов отдать жизнь ради своей девы? Можешь не отвечать. Это ты уже доказал. Люди, Сиды, за вами интересно наблюдать. Ты обрел все. Отца, о котором мечтал, власть, которую желают тысячи. У твоих ног могла оказаться любая женщина, любая принцесса. И все же ты шагнул в озеро за чужеземкой, зная, что не вернешься. «Мне нечего делать среди живых без Дианы», — уверенно заявил любимый, называя мое истинное имя. «Я это вижу. Возможно, для ваших народов еще есть шанс. Пока хоть кто-то из вас способен на искренние жертвы, не все потеряно. Встань, юноша», — важно потребовала она. «Сможешь ли ты пообещать, что восстановишь справедливость на землях теневого двора?» «Я принц королевства людей», — нахмурился любимый. «Найди способ воспользоваться властью в благих целях», — требовательно произнесла богиня. «Теперь ты», — перевела она на меня взгляд, — «юная дева, прошедшая сквозь миры, ты сделала, что должна. Гниль дневного двора уничтожена. Душа Левелин Руше обрела покой, а новое чудовище так и не родилось. Я могу вернуть тебя домой». Она взмахнула рукой, и перед нами задрожало пространство, сквозь которое открылось окно на палату больницы. Измученное бледное тело, увитое множеством датчиков жизнеобеспечения, осунувшееся лицо, завязанные в косу потускневшие волосы. На лбу, шее и плече виднелись свежие шрамы от стекол. Я едва узнавала саму себя. Рука Азазеля, держащая мою, сжалась крепче. Горло сдавило. С трудом дыша, я смотрела на свою бездушную оболочку, лежащую на больничной койке. «Нет!» — закачал головой любимый. «Не уходи! Ты не можешь уйти!» Мой взгляд был прикован к открывшемуся порталу и небольшой светлой комнате. Тихий монотонный писк кардиомонитора раздражал, давя на нервы. Следя за зигзагом на экране, стиснула зубы. Неровная линия отражала пульсацию сердца. Мое тело все еще ждало возвращения. Дверь в палату тихо приоткрылась, впуская сестру и ее мужа. Руки Инги дрожали. «И зачем я столько наговорила в нашу последнюю встречу?» — тихо произнесла она. «Знала ведь, как ей тяжело». «Твоя сестра все никак не могла найти себе места», — тихо вздохнул ее супруг. «У нее еще будет шанс. Обязательно. Она...» — всхлипнула Инга. «Мне кажется, она не очнется». Слезы потекли нескончаемым потоком. Губы дрожали. Рука Азазеля все так же крепко сжимала мою. Я чувствовала его боль и отчаяние. Он боялся. Боялся, что я оставлю его. «Они ждут тебя», — произнес он в моем сознании. «Если там ты будешь счастливее». Любимый так и не договорил, замолкая. Горло сдавило в очередной судороге. За слезливыми реками едва я могла рассмотреть палату и сестру. Азазель отпускал меня. Он был готов пойти на это. Встав с холодной зеркальной поверхности и игнорируя наблюдающую за нами богиню, мужчина провел рукой по моей щеке, согревая кожу своим теплом. «Я люблю тебя, моя Леви, и не стану, не посмею удерживать. У тебя появился шанс, о котором ты не могла даже мечтать, так что...» Его кадык дернулся, а желваки заиграли. «Ты прав», — судорожно кивнула я тыльной стороной руки, вытирая слезы. «У меня появился шанс, о котором я не смела мечтать». В ответ он кивнул, грустно улыбаясь. «Я нашла свое место», — продолжила я увереннее, «и выхожу замуж за мужчину, которого люблю. Прости меня, Инга, ты построила свою жизнь, нашла любовь и создала семью. Я тоже хочу обрести счастье, а оно здесь, рядом с Азазелем». «Что?» — моргнул он, не веря собственным ушам. «Я остаюсь», — произнесла решительно, после чего обернулась к богине, на губах которой отразилась мягкая, словно лунный свет улыбка. «Я хочу остаться». «Другого шанса не будет», — прищурилась она. «И не надо. Я благодарна за предложение, но теперь мое место здесь». «Не передумаешь?» — еще раз переспросила она. Взгляд вновь нашел сестру, стоящую у моего тела. Она прижималась к мужу, так заботливо обнимающему ее. Всхлипнув, я прильнула к Азазелю, ощущая, как на душе становится легче. «Не передумаю». «Что ж, да будет так», — кивнула она. Воздух замер в легких, когда мерный писк сменился протяжным звуком остановившегося сердца. Вцепившись в Азазеля, я смотрела на то, как зигзаг на экране превратился в ровную линию. Плач сестры отразился эхом в ушах, навеки оставляя шрам на сердце. В палату вбежали врачи. мельтеша вокруг умершего тела. Инга рыдала, я плакала вместе с ней, прощаясь с единственным человеком из прошлого, который продолжал меня поддерживать, несмотря на мою никчемность. Цепляясь за любимого, я дрожала, хватая ртом воздух. Время смерти — 22 часа 37 минут. Тяжело вздохнув, произнес врач, опуская руки.